сомкнул глаз. Неужели он действительно торгует сыном? Ведь он так любит Вольфганга, а Вольфганг его. И все же Афлиджо посмел обвинить его в этом. На следующий день он сказал Вольфгангу, что постановка «Мнимой простушки» немного откладывается. После разговора с императором будет назначен новый срок, и посоветовал ему приступать к Зингшпилю и Мессе. Вольфганг явно огорчился, однако перечить папе не стал. Леопольд всегда советовал, а не приказывал, но делал это тоном, не допускающим возражений. Может быть, это они имели в виду? «Ты не слишком огорчился, Вольфганг?» — вдруг спросил Леопольд, хотя решил не касаться этого вопроса. «Из-за чего?» Вольфганг думал, как лучше построить Зингшпиль. Леопольд замялся, боясь ответа. «Вы имеете в виду вранье Афлиджо?» «Ты знаешь, что он врал нам, Вольфганг?» «Ну, конечно. Он только и делает, что врет». «Тебе хочется сочинить Зингшпиль и Мессу?» Вольфганг с жаром обнял отца. «Ну, конечно же, папа! Мне все равно, что сочинять, лишь бы сочинять музыку!» Леопольд с облегчением вздохнул. Афлиджио пытался подорвать его веру в себя, а Вольфганг позволил ему вновь обрести прежнюю гордость и радость. Как можно было доверять Афлиджио этому низкому и подлому человеку? Леопольд крепко обнял сына. На следующий день Леопольд попросил аудиенции у императора. Он получил ее и через неделю представил Иосифу II пространную жалобу на графа Афлиджо, а Хагенауэру написал. «Его Величество был ко мне чрезвычайно милостив и заверил, что справедливость будет восстановлена. Он обещал приказать расследовать дело, а Афлиджо заплатить 100 дукатов, которые тот задолжал нам за оперу. Кроме того, я требую оплаты расходов, вызванных задержкой постановки оперы, и надеюсь, что это будет скоро улажено». Состоялись премьеры двух опер Пиччини. А затем появилось объявление о грандиозном великолепном зрелище с участием свирепых зверей в постановке несравненного импресарио графа Афлиджо. Но вопреки надеждам, появившимся у Леопольда после аудиенции у императора, этот театральный деятель никак не давал о себе знать. Тревоженный Леопольд решил обсудить все с Готфридом ван Свиттеном. «Наверное, это глюк повлиял на императора», — сказал Леопольд, на что ван Свиттен ответил: «Сомневаюсь. Хотя его последнюю оперу «Альцесты» считали успешной, она не сделала полного сбора. Одна из причин, почему оперный театр передали Афлиджио». «Нет, глюк тут ни при чем. А что же князь Кауниц? Я думал, он обладает куда большим влиянием. Все это так. Но император не собирается вкладывать деньги в постановку оперы. И поскольку Афлиджио тратит свои средства, какими бы путями он их ни добывал, ни император, ни князь Кауниц ничего с ним поделать не могут. А если я поговорю с самой императрицей? Не надо. Она любит Вольфганга и всегда с ним ласкова. До тех пор, пока ей это ничего не стоит». Леопольд не последовал совету ван Свиттена. Успех одноактного Зингшпиля «Бастьен и Бастьенна», написанного Вольфгангом по заказу доктора Месмера на сюжет деревенского колдуна Руссо, вдохновил его на дальнейшую борьбу против Афлиджио. Ибо не успела еще кончиться ария, открывающая эту незатейливую сказочку из деревенской жизни, как доктор Месмер повернулся к сидевшему рядом Леопольду и воскликнул: «Это же музыка! Настоящая музыка! Неужели ему только 12 лет?» «Да, удивительно! Просто удивительно!» Дифирамбы «Бастьену» и «Бастьенне» гремели по всей Вене, а тем временем Вольфганг удостоился еще одной похвалы от императрицы и венского архиепископа, присутствовавших на освящении церкви при сиротском приюте. Императрица похвалила Вольфганга за благочестие, и Леопольд решил, что теперь-то его враги будут посрамлены. Мария Терезия была в прекрасном расположении духа, растроганная и просветленная, как и сам Леопольд. «Ваше Величество, есть ли надежда, что мнимая простушка будет поставлена?» — отважился он. «Надежда?» — переспросила она. —